Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Рад вас всех видеть. Мороз свое дело делает. Народу становится все меньше и меньше. Остались самые стойкие. Ну ничего, скоро это кончится. И сегодня мы с вами будем проходить тему. Мы будем изучать 6 вкусов и как они влияют на наш ум. Поэтому все, кто еще не зашел в зал, заходите. Наша жизнь зависит от определенного питания, как питания эмоционального, так и питания физического. Поэтому без правильного питания даже лучшие растения, они будут ограничены в своих возможностях. Растения применяют для тонкой настройки питания, для быстрого сильного лечебного воздействия. Такие растения называются специи. То есть специи дают не только набор витаминов и полезных веществ, также они дают еще и ряд вкусовых качеств, которые влияют на наш ум. И тема сегодняшней темы будет такова: 6 вкусов и ум. Как влияет на тело и на ум. В прошлый раз мы с вами проходили теорию элементов, потом мы проходили с вами теорию соединения элементов, как образуются доши, как образуется дату и так далее. А сегодня будем с вами изучать теорию вкусов. Итак, начнем с горького вкуса. Горький вкус получается из комбинации двух первых элементов. Кто догадается, какие? Два каких первых элемента присутствуют, дают горький вкус? Нет, огня там нет. Горький вкус. Воздух там есть? Есть. И эфир. Два элемента. Воздух и эфир. Дальше. Горькие растения в основном воздействуют на ум, открывая его, делают его сознание более чувствительным и увеличивают его функциональную способность. Поэтому, если человек объедается полынью, переест полынью, допустим, горького вкуса, у него могут галлюцинации начаться, также он становится сверхчувствительным человеком, он очень эмоциональным становится, у него ум открытый становится. Поэтому горький вкус, он сильно воздействует на ум. Также нужно понять, что горький вкус будет охлаждать и успокаивать как организм, так и ум, если он в норме применяется. Почему он охлаждает? Потому что воздух имеет какое качество? Вспоминайте. Охлаждение, холода. Поэтому горький вкус будет охлаждать. Горький вкус будет снимать воспалительные процессы. Горький вкус также будет успокаивает человека. В общем, горький вкус – самый лечебный вкус. И вы можете наблюдать, что все лечебные травы обладают каким основным вкусом? Горьким. Те, кто страдают психической тупостью, тяжестью, жаром, они должны больше использовать горького вкуса. Однако горький вкус нельзя применять тем, кто страдает от гиперактивности или нервного истощения, а также тот, кто очень худой. Кто, допустим, плохо питался, у него истощены мышцы, ему горький вкус противопоказан. Горький вкус сильно истощает дату тела, то есть элемент земли истощает. Поэтому полынь и другие горькие вкусы будут сильно худить человека. Любой горький вкус будет обладать разрушением капки. Если человек хочет похудеть, он может носить, допустим, полынь на руках, горький. Горький вкус имеется не только на языке. Горький вкус имеется в виду качество этого растения. Если вы попробовали растение, и оно горькое, оно будет обладать элементом воздуха и эфира, то есть будет воздействовать на капху, уничтожая ее. Поэтому горький вкус очищает организм. Также этот вкус сушит и уничтожает элемент воды. А микробы, как всем известно, паразиты и другие существа в микромире, они в основном обитают там, где влага. Поэтому горькие вкусы уничтожают паразитов. Пижма, например, очень горький вкус у нее. Полыни очень горький вкус. Другие лекарственные растения горький вкус. Вот микробы и паразиты его не любят, то есть, ну, значит, не любят, они уничтожаются, среда обитания. Блокада образовывается, они таким образом погибают. Им нечего пить, нечего есть, они дохнут. Так, тот, кто очень нервно истощен, у кого нервная слабость, ему горький вкус не очень хорош. Он будет его еще больше истощать. Следующий вкус острый. Острый вкус состоит из элементов, кто скажет какого? Два элемента. Огонь и воздух. Правильно. Огонь и воздух. Эти два элемента активизируют ум. Это самый огненный из всех вкусов. Он лучший для увеличения теджеса, а также физической активности. Острые растения стимулируют ум и улучшают кровообращение. Помогают развивать ясность и рассудительность. Например, если человек чувствует истощение, он ослаб, психически тоже истощение чувствует. Вот черный, например, перец может восстановить функцию ума. Он может начать много говорить снова и так далее. Он дает силы, возвращает теджес. Поэтому рекомендуется людям, которые много говорят в течение дня. Это продавцы, преподаватели, лекторы, тот, кто работает, допустим, диспетчерской. Ну, в общем, нагрузка идет на общение, на контакты. От чрезмерного контакта с окружающим миром, особенно от общения с людьми, человек ослабевает, его оджес теряет силу. Извините, не оджес, теджес теряет силу. Он сильно устает. И многие из вас, наверное, замечали такое явление. Если он общался в течение дня, какие-то проблемы решал, много говорил, он потом выжатый, как лимон, домой приходит, у него сил нет. Причем он физически не трудился, вагоны не разгружал. Но он чувствует сильную усталость. Это означает ослабление теджеса. Все помнят, что такое теджес. Теджес – это солнечная энергия. Это энергия, которая дает силу психике действовать. А также теджес дает сначала действовать психику, от психики идет в грубое физическое тело. Теджес слабый, силы мало. Теджеса много-много силы. Как в уме, так и в теле. И вот есть йоги, которые стимулируют свой теджес с помощью дыхания, с помощью медитации, они могут набрать силу. Таким образом, они могут, допустим, одним пальцем пробить стену. Нет никаких проблем у них. Палец при этом не сломается. Они могут управлять этим процессом. Также есть люди, которые могут с помощью теджеса восстановить себе позвоночник. Начнут восстанавливаться. То есть это уже йогические ситхи. Также вы можете еще понять, что такое теджес. Если себе линзу на солнце навести, и он будет прожигать. То есть йог может сконцентрировать теджес в один луч. Когда он его в луч собирает, он может испепелить любой объект. Одним взглядом, например, и так далее. Это все сила теджеса. Острый вкус помогает развить ясность и рассудительность. То есть, когда у человека спутанное сознание, ему нужен острый вкус. Острые растения хороши для тех, кто страдает от психической тупости, подавленности, то есть депрессию, выводит из депрессии, снимает тяжесть, потерю мотивации, имеется в виду психическая тяжесть. У человека нет больше сил действовать, он сидит в подавленном состоянии, вот ему нужен острый вкус. Итак, острый вкус нужно избегать тем, кто страдает от гнева, тот, кто страдает от гнева и бессонницы, если она связана с огнем. Подчеркните себе. Бессонница может быть от ваты и может быть от переизбытка огня. Как отличить? Проанализируйте, как отличить? Да, так можно. А какие симптомы будут в голове у человека? Жар. Ему жарко. Он крутится, ему жарко. Это огонь, значит, возбудился. И он не дает ему спать. А вата дает постоянно мыслям, всегда у него в голове крутится все время. Какие-то идеи, мысли, он никак не может расслабиться. А также еще первый признак ваты – напряженное тело. Если человека положить, допустим, на кровать, и потрогать его плечи, потрогать его ключицу, вот эти вот места, у него будут напряженные. Вот расслабься, говорит, не могу. Вот расслабься, не могу. Это означает, у него вата. Голова, если горячая, она даже физически будет горячей. Если так потрогать ее, он горячая голова будет. Значит, там много огня. Вот, она то, вот этот огонь может дать бессонницу. А также сильная гиперактивность. Если человек гиперактивен, ему не нужен острый вкус. Например, если прыщички вылезают у человека постоянно красные, ему острый вкус противопоказан. Острый вкус активизирует половые гормоны. В подростковом возрасте, так называемый прыщавый возраст, возникает из-за того, что половые гормоны активизируются. И это связано с огнем. Очень много желаний, тетжится много. Хочется действовать, добиться всего в этой жизни. Все, это формула такая. Все и сразу. Гормоны активизируются под влиянием увеличения агни. И в результате высыпание на лице идет. На коже, на лице и так далее. Это болезнь огня. Поэтому таким людям противопоказан любой острый вкус. Чуть-чуть перчика поел, все начинается. От шоколада может то же самое произойти. Шоколад активизирует половые гормоны. Также шоколад активизирует агни и вводит его в невежество, загрязняет его. Шоколад, черный шоколад, загрязняет агни. Белый шоколад нормальный, не загрязняет. В Европе он уже запрещен давно, как вредный продукт. Детям не дают. Слышали об этом? Кто? Можете так считать, но веды говорят, что черный шоколад загрязняет огонь. Любой черный шоколад загрязняет огонь, потому что там есть кофеин, кофе. Кофе и какао-бобы. Какао-бобы считается нечистый продукт, поэтому белый шоколад, он чище. Он из молока сделан. Можете понаблюдать, возьмите пару плиток, съедите и посмотрите, что с вами будет. Будет такое состояние не очень хорошее. Также агни, когда становится грязным, он оскверняет человека, и у него мысли похотливые появляются. То есть ему хочется всего чего-то, того, чего не надо делать. То же самое делает лук, чеснок. То же самое делает. Лук, чеснок всегда идут вместе с мясом. Заметьте. Они друг без друга жить не могут. Эти продукты одной природы. Поэтому, если вы хотите свой огонь в чистоте держать, чтобы мысль была ясная, теджес был чистый, вот эти продукты, они не рекомендуются. Они не запрещены, но они не рекомендуются. Поэтому вы можете сами выбирать. Особенно детям не очень хорошо давать черный шоколад. Большинство острых растений служат нейростимуляторами. Эти растения открывают ум и чувства, очищают голову и пазухи, снимают головную боль, мышечные спазмы, нервную боль. То есть острый вкус уничтожает вату. Поэтому если перец попадает в нос, слизь начинает идти. Причем она разжижается, заметили? Она жидкая становится. То есть таково действие острого вкуса. Поэтому если у человека насморк, много слизи, и у него перебор капхи, ему нужен острый вкус. Например, есть такие способы лечения, как наложение повязок перцовых. И в русской народной медицине это раньше применялось. Горчицу прикладывали к больным местам. Горчичные пластыри. Это с аюрведы все идет. Можно саму такие пластыри делать, но запомните, что там очень много огня, и он может сжечь кожу, ожог может быть. Поэтому можно в тряпку завернуть. Он даже с кожей будет не соприкасаться, но агни будет поступать. Теперь пишите, агни уничтожает вирусы. Грипп можно лечить в течение 10 минут. Проверено уже многими годами. Очень быстро и эффективно уничтожается грипп любой формы. Если вы знаете, как манипулировать огненными растениями. Оказывается, существует еще тонкая энергия. Помните, мы говорили, что агни – это тонкая энергия. И у вируса есть тоже своя вибрация, энергия. Если вы немножко подогреете, и он сдохнет. Африку надо сделать. Среду сделать болезненную для этой инфекции. И вот с помощью таких вот острого вкуса можно лечить многие болезни. Причем при этом не требуется химия, и у вас не будет побочных никаких эффектов. Раньше это использовали все. И сейчас до сих пор в Индии вообще нет антибиотиков. Все изберут из растений. Есть такое растение, оно растет на юге Индии и в некоторых местах Африки. Плоды этого растения, если вы просто дотронетесь до него, просто рукой вот так дотронетесь, у вас мгновенно понос начнется. Представляете, какая сила там огня? Есть такое растение, называется пипола. Слышали? Пипола. Они похожи на ольховые стручки. Это такое называется длинный перец. Так вот, пипола бьет малярию, уничтожает. она же уничтожает тяжелые вирусные инфекции, и она же уничтожает атипичную пневмонию. Уже было использовано в практике это. Очень эффективно. Врачи были в шоке, как это так. Так вот, в Африке очень много людей умирает от малярии, а у них эта пипала растет на газонах, как украшение. Таким образом, в каждом растении есть биологическая сила. И вот огонь, все острые растения обладают этой силой. Огонь, пишите, агни, всегда уничтожает вирусы. Если сила агни больше, чем сила... То есть теджес агни сильнее теджеса вируса, вирус дохнет. Это происходит за счет биологической силы. Также драгоценные камни и полудрагоценные камни, которые обладают огненной природой, тоже могут уничтожать вирусы. Например, есть такой камень змеевик. Слышали? Название не задумывались, почему? Змеевик. Оказывается, змеевик уничтожает не только вирусы всех локализаций, он даже нейтрализует действие яда, кобры. Также некоторые камни, такие как шунгиты, например, тоже могут вирусы уничтожить. Шунгит. Черный такой камень, но он уничтожает не за счет огня, а он очень проничен, там много воздуха, и таким образом он раздувает огонь сильно. Шунгит, да. И вот эти вот растения, которые обладают острым вкусом, они могут рассасывать также камни и рассасывать опухоли. Например, перец чили может рассосать мастопатию, но при этом человеку не выдержать его огня. Очень становится жарко, он покрывается красными пятнами, ему становится тяжело дышать, у него все признаки аллергии наступают. Огня становится очень много. А огонь всегда, когда огонь повышается, он начинает разрушать клетки тела. Таким образом, если подобрать правильно острое растение, то можно рассасывать даже доброкачественные опухоли. Рак тоже можно рассасывать, но наши растения не тянут на это. Это уже нужны тропические, очень сильные растения, чтобы уничтожить его. Хотя некоторые виды деревьев, такие как тополя, клены и их корни, они могут разбить рак на начальной стадии. Но если его запущено, то уже тяжело будет сделать. И еще это зависит от кармы человека. Если он продолжает жить, как жил раньше, не хочет меняться, не хочет отказываться от мяса, то рак его убьет. Что такое рак? Он жрет нашу плоть, как мы питаемся чужой плотью. Это наказание человека за убийство животных. Таким образом, если вы не хотите болеть раком, старайтесь переходить на здоровую пищу, не участвовать в насилии. И огонь бывает разной силы. И как можно определить силу огня? По вкусу вы можете определить. Если вы, допустим, перец чили просто положите на язык, это будет невыносимо. Пробовали когда-нибудь? Индийский чили. Не наш чили, который вырос здесь, а индийский. Я однажды просто дотронулся до него, вымыл руки, потом дотронулся до лица. Я не знал, что этим сделать, у меня там чуть язва не образовалась. Никаким образом, ни водой, ничем не смыть. Это жуткий огонь просто. А есть еще такой чили, мексиканский чили, тоже очень сильный. Так вот, эти люди, они их едят спокойно так, с ручки, как болгарский перец. У них огня в теле много, поэтому они выдерживают. В водке много огня, в спирте много огня. Этот огонь, он может уничтожать тоже вирусы, бактерии, глистов. Поэтому есть в некоторой народной медицине различные настои трав на водке, там, на спирте и так далее. В некоторых случаях в аюрведе тоже используют спирт. Но не рекомендуют долго его использовать, то есть постоянно его пить, потом алкоголиком может стать. То есть он влияет на разум сильно. Итак, они могут рассасывать капху, которая копится вот здесь, слизь, мышечные спазмы и мигрени. Поэтому пишите, растения огненные с огненным вкусом будут лечить мигрени и все спазмы, которые только существуют. Как подбирать растения индивидуально, это отдельная тема. Потому что вы должны точно знать, какое растение вам подходит, какое нет. Например, сочетание огня с другими первоэлементами будет давать разные эффекты. Например, огонь вместе с воздухом будет давать эффект расслабления кишечника. Если вы чили много съедите или острого какого-то кетчупа съедите, может быть расстройство пищеварения. Начнет крутить, вертеть в животе и так далее. Это может произойти. А чили вообще дает эффект такой сильного поноса. А вот черный перец, он не дает такого эффекта. Черный перец больше всего подходит для нашего региона. Он адаптирован под нас. То есть там огня столько, сколько нужно для европейца. И если, допустим, Очень много эфира и огня – это вот белый перец. Эфир, огонь и земля – там три первые элемента. Эфир дает проникновение. Запомните, там, где есть эфир, там будет проникновение. Глубокое проникновение. До глубоких уровней будет организма доходить. А земля означает, что у него такой будет резкий запах. И белый перец, он так псинкой пахнет. Замечали? Кто нюхал белый перец когда-нибудь? Он такой псинкой пахнет. Вот это земля. Земля – это как раз кости. А огонь – это огонь. Таким образом, белый перец хорошо разрушает вот эти вот соли, которые на костях, шпоры и так далее. Он проникает очень глубоко, прямо до костной системы. И там начинает все разрушать, все не то, что не нужно. Также девисил обладает вот этими вот свойствами, как белого перца. Поэтому корнем девисила очень опасно лечиться. Можно так себе прожечь кожу, мало не покажется. Язва потом будет незарастающая. Я видел такого одного человека, полечил себе суставы девисилом. Незаживающая язва уже в течение года. Огонь туда попал, он там находится, в тонком уровне. Поэтому этот огонь сначала нужно вывести, прикладывать другие травы. Также вы должны понять, что ожоги ни в коем случае нельзя лечить травами, которые обладают острым вкусом. Также подсолнечное масло нельзя использовать при ожогах. Поэтому у кого язвы и гастриты, то есть воспалительные процессы, им запрещено подсолнечное масло. Подсолнечное масло очень хорошо горит, если вы знаете. Он горит как бензин. То есть там много огня. Итак, пиполи, я вам рассказал, эквалипт обладает огнем и воздухом. Разные пропорции этих стихий дают разные эффекты. То есть есть таблицы в аюрведе, где описаны в пропорциях, в каких пропорциях находятся растения, первые элементы. Эквалипт, если вы потрогаете, он у него жесткий лист. Значит, там воздух присутствует. И огонь. Чего больше, догадайтесь, воздуха или огня? Воздуха чуть больше. Огонь на втором месте стоит. А у перца на первом месте у черного стоит огонь, на втором земля. У пиполи в основном эфир, огонь. Тоже проникает очень глубоко. Пипола очень хорошо уничтожает скрытые инфекции, скрытые, которых невозможно, даже антибиотики не могут до них добраться. Они их уничтожают биологически. Хотя большинство острых растений являются стимуляторами, некоторые из них успокаивают. Почему это происходит? Если человек психически расстроен, у него вата возбудилась, то вот перцы будут успокаивать его. То есть нужно точно понять, от чего возбуждение идет. Например, есть такие растения, где много огня и воды. Например, это асафетида, такая специя есть. Асафетида очень хорошо успокаивает кишечник и лечит метеоризм. Также асафетида хорошо лечит ухо, болезнь ушей, гнойные процессы. Ватку, если это, допустим, смешать с асафетидой, асафетиду завернуть в ватку и ложить в ухо, боль проходит очень быстро. В пупок можно асафетиду класть, будет сдутие живота лечить. Также очень хорошо лечит психическое возбуждение. Асафетида тоже, кстати, лечит психику. Лечит мускатный орех. В мускатном орехе есть огонь и есть эфир. У него такой очень запах ароматный, эфирный. Нюхали когда-нибудь настоящий мускатный орех, свежий? Не трухлявый, перемолотый подделку, а настоящий орех. А если он еще свежий, он такой очень сочный. Если вы его разрежете, там будет масло. Масло. Вот это вот масло, оно продается на Востоке, особенно в Индии. Это масло, правда, очень дорого стоит, но одна капля такого масла на кусочек сахара, и человек все, спокойно, как в танке. Любой стресс снимает очень быстро. Если съесть много мускатного ореха, у человека будет ощущение, как будто он опиум принял. Но это не наркотик, что самое интересное. Он при этом дураком не становится, он все соображает, но он становится спокойный. Его ничего не раздражает, не возбуждает. Мускатный орех – это удивительный продукт. Раньше его использовали только короли и герцоги, и такие вот князья. Простым людям это было недоступно. Сейчас он лежит на прилавках, никто не знает, что это такое. Никому не нужен. Также мускатный орех, он хорошо снимает отравляющие вещества после спирта. Когда человек отравился водкой, мускатный орех вот это все снимает. Также мускатный орех перебивает дурные запахи. Многие водители это используют сейчас. Пиво выпили, потом мускат закусили, и все, перебивает. Лавровый лист это делает, кстати. А мускатный орех также используется для мистической йоги, для концентрации ума. Если смешать ее вместе с аиром и такую пасту сделать, нанести его на лоб, то человек сможет очень долго концентрироваться в одном направлении. Его ум не бегает, не прыгает. Также его раньше, мускатный орех раньше использовали колдуны, ясновидящие и так далее. Они знали его свойства. Таким образом, остров вкус может лечить вот эти психические расстройства, связанные с нарушением ваты, он будет гасить ее. Следующее, что нужно понять, что кофе сильно возбуждает вату, поэтому сердце начинает биться. Кофе выпил, там начинается. То есть кофе влияет на вату, таким образом расстраивает ее. А также есть такое растение эфедра, слышали? Эфедра сильно возбуждает вату и дает галлюциногенный эффект. И отсюда пошло название эфедрин. Лекарство эфедрин делается из эфедры, из растений. Так вот, если вы съедите два листочка вот этой эфедры, свежей, вы можете увидеть астральный мир, тонкий. Ясно? Значит, это растение, оно защищено, то есть, если у вас его найдут, у вас будут проблемы. То есть, он к наркотикам причисляется. Но здесь описывается, что это не наркотик как таковой, он очень сильный... Возбудитель, он вату сильно возбуждает и раскрывает тонкий план человека, третий глаз раскрывает. Поэтому многие, кто эфедрин объедается, им хочется двигаться. Вата возбуждается, вот и говорится, это эфедрин наелся, он может танцевать всю ночь на дискотеке. И он не устает. Вата активна. Но потом вата она осушает, и после этого пить сильно хочется. Ясно? Есть такие сейчас колеса делают, таблетки экстази, вот там эфедрин присутствует. В Краснодаре очень популярно сейчас. На дискотеках эфедрин. Опа. Тут. Но при этом он не замечает, что происходит. Он не замечает, как у него организм истощается. То, что в тонком теле же происходит. Бодрость постоянно, свежесть. А физически он не отслеживает, что происходит с физическим телом. И когда действие прекращается, он чувствует сильную утомляемость. И воды хочется пить. Поэтому вот это растение эфедра, она сильно возбуждает вату. То есть она дается в аюрведе, он используется... Когда человек после комы, после шока, или он в таком амбиозе находится. Например, попал в аварию человек. И он лежит, он все, он у него этот, ну, ступор возник. Вот в этом случае ему эфедрин дается. Понятно? Это как бы, ну, относится официально на медицины к наркотикам, но это не наркотик как таковой. Это сильный стимулятор, возбудитель. Чем же он отличается от наркотика? Наркотик дает сильную зависимость. Там есть эфедрин в экстазе. Там еще есть химические препараты, но там есть процент эфедрина. Получается, эфедрон, да, вы тоже так ее просто не купите в аптеке. Нужен рецепт. То есть это считается очень сильное растение, очень сильное. Оно влияет, еще говорю, на ум. Также наркотики, это что же за растение делается? Кока, например, листья коки действуют на ум, активизируют его, вату возбуждают. Опиумный мак сильно действует на питу, на агни и на вату. Таким образом активизируется первый элемент, и человека вышибает из грубого физического тела. Он практически не чувствует ни боли, ничего, то есть ему вообще это тело не нужно становится. Вот. Некоторые йоги используют эти вещи, но они не балдеют, они используют для определенных целей. Поэтому людям, европейцам, им не понять этих вещей. Они не зависят от них. Если, допустим, под влиянием наркотиков, вот таких вот растений, под влиянием этих первоэлементов, человек может увидеть будущее. Или он может увидеть какой-то тонкий план. Или считать какую-то информацию, или какие-то идеи может получить. Музыканты часто это используют. Это все описано в аюрведе, все это есть. Но злоупотребление этими растениями может привести к катастрофе, к серьезным проблемам в жизни человека. И следующее, вы должны понять, что огонь, когда он выходит из равновесия, его можно потушить только стихией земли. Поэтому огонь тушится, например, сметаной. Если вы обожглись перцем, вы чувствуете, что вас сжечь начало, и вам никак не сеть. Водой нельзя использовать воду, еще больше будет раздражение. Нужно использовать сметану, сметану и творог. Кто замечал, что перец, вот эта острота жжения во рту быстро снимается после сметаны? Кто замечал это? Молоко тоже снимает, да, молоко и перец, они все остужают. Ой, что я говорю, молоко и сметана остужают. Нейтрализует действие агния, потому что в сметане много элементов земли, земля тушит огонь. Когда человек обгорел на солнышке, он берет сметанку, мажется, у него проходит быстро. Поэтому сметана очень хороша для тех, у кого язвы, например, она снимает воспаление. Итак, следующий вкус – сладкий вкус. Сладкий вкус – это любимый вкус всех живых существ на Земле, которые хоть какое-то имеют отношение к гуне благости. Но тараканам не нравится сладкий вкус, потому что они в невежестве находятся. А еще алкоголикам не нравится сладкий вкус. Не очень нравится. Но если он завязывает с алкоголем, ему хочется сладкий вкус. Также наркоманы, которые в завязке находятся с этим делом, они очень много сахара едят. Знаете об этом? Они ложками сахара едят. На конфетах сидят, на сахаре и так далее. И сладкий вкус состоит, и кто догадается, из каких элементов? Два элемента. Эфир точно. Нет, эфира там нет. Земля есть. Вода есть. Земля, вода. Поэтому, если вы поставите ведро воды к мешку сахара, на утро увидите, что она всосала в себя воду. Это происходит на тонком уровне. Первый элемент воды переходит. То есть, смотрите, если есть в сахаре элемент воды, то элемент воды, допустим, в этой бутылке, они будут связаны друг с другом. И будет что? На тонком уровне будет переход. Можно сказать тоже, что это мистика. Как это может? Может, вы не лили в мешок, а он перекочевал. Таким образом, вы должны понять, что сладкий вкус состоит из земли и воды. Значит, она будет давать что? Элемент капхи. Капхи будет много. Он будет давать вес. Земля и вода тушат огонь. Поэтому, если вы обожглись чем-то, допустим, перцем или у вас изжога, вот нужно сладкий вкус использовать. Также вы все знаете, что когда у человека кашель, раздраженный кашель, там уже воспалительный процесс идет, вот леденцы зажженные помогают хорошо. Берете сахар его и жгете его. Вот, он снимает. Также солодка с сладким вкусом тоже будет лечить. То есть болезнь питы лечится огнем, сладким вкусом. Он применяется для приземления, успокоения. Он питает ум, питает нервы и питает мышцы. То есть дает вес. Если объесться сладкого вкуса, человек становится таким, он неактивным становится, ему хочется сидеть. После чая с тортиком не хочется особо прыгать. Хочется сидеть, так тупо смотреть телевизор. Заметили? Тяжесть появляется. Поэтому, если вы переели сладкого вкуса и чувствуете тяжесть в животе, нужно использовать что? Перец. Аир, например. Кориандр, там тоже находится острый вкус. Вы поели кориандра, легкость сразу появится в животе. Аир вообще должен на столе стоять. Там два вкуса в основном, кто скажет, какой в аире. Горький и острый. Как раз очищает и сжигает токсины. Поэтому для нас это прям подарок Бога, иметь такое растение, аир. Аир, он сильно лечит пищеварение и снимает вот эту тяжесть, когда человек переедает. Или он чувствует, что у него плохо все там переваривается. Подавленность, перегрузки психические. Когда человек получал много беспокойств в течение дня, когда его, на него нападали особенно, когда он испытывает дефицит любви и нежности, то есть вот эти все сладостные отношения, когда он не испытывает в течение жизни, ему хочется сладкого. Поэтому женщины, они особо зависят от отношений, от любви в их адрес. И если они этого не получают, у них начинается депрессия. И чаще всего они его гасят интуитивно, сладким вкусом. Сладкого поела, пару конфет съела, там, ящиков. Легче стало. Есть люди, которые едят сладкий вкус, не переставая, потому что они не могут успокоиться. Сладкий вкус, пишите, он дает в ум элемент счастья. Счастье дает, блаженство дает. Если вы сидите много меда, вы пьянеете. А сладкокусный человек пьянеет. Но у него такое опьянение благостное становится. Есть разница опьянения от водки, а сладкого вкуса. Большая разница. Также вы сможете посмотреть, как пчелы себя ведут. Пчелы, которые объедают сладким вкусом, вот это пыльцой точно объедаются, или сахар, они пьяные валяются. Ногами вверх, дрыгают, лежат, все. Неменяемом состоянии. Так действует на них сахар. На муравьев также сахар действует. Они с ума начинают сходить, все, у них крыша едет. Сахар. То есть животные очень любят, вот эти вот насекомые очень любят сахар. Это означает, что они в гуне благости находятся, вот эти вот животные. Вообще пчела очень удивительное животное, насекомое. Все ее продукты целебны. Поэтому разводить пчелок очень благоприятно. Мед очень, очень целебный продукт. И вот запишите себе, хотя мед обладает сладким вкусом, но тем не менее он разжигает огонь. Это парадокс. То есть оно не вписывается в никакие правила и предписания. Вот есть некоторые продукты, которые нельзя вписать в какие-то рамки. Это как неправильные глаголы в английском языке. Они не вписываются в никакие рамки понимания. Просто надо их запомнить, что вот так они действуют. Таким образом, мед, хоть и обладает сладким вкусом, но при этом он разжигает огонь. Поэтому настоящий мед должен жечь горло. На вкус он сладкий, а горло жгет. Это настоящий мед. Если мед не жгет горло, это просто сироп. Сахар перемешан там с чем-то. Понятно? Также мед хорошо горит и не пахнет копотью. Сахар коптится всегда. Неприятный запах дает. Если вы его подождете, будет запах жженого сахара, значит это липа, не настоящий мед. И есть целая теория лечения медом. В Аюрведе это описано. Но мы сейчас не будем это рассматривать. С помощью меда можно многие болезни лечить. Также огонь присутствует... сладкий вкус присутствует и во многих растениях, например, в свекле, там есть сахар, сладкий вкус, из него делают сахар, в тростниках есть, бамбуки есть, и сахарный тростник. Пробовали когда-нибудь сахар, прямо из сахара, из тростника? Пробовали когда-нибудь в жизни? Вот кто пробовал, он потом это белый сахар есть не может. Потому что настолько это вкусно. Есть еще сахар, называется гур, черный сахар, гур. Его делают и выжимают из определенной породы тростника. И вот этот сок варит, и когда он застывает, он превращается в гур. Вот если вы его тоже попробуете, вы забудете про все на свете. Это такой вкус, неописуемый. Наш белый сахар, кажется, просто отдыхает рядом с ним. И вот этот гур, кстати, в Нижнем Новгороде начали его продавать. Народ пронюхал, и там очереди уже стоят. Очень сильная концентрация, но достаточно чуть-чуть. И вот что самое еще интересное, вот этот гур, он лечит психику и лечит печень. Вообще печень лечится сладким вкусом. Знаете почему? Потому что в печени кто живет? Агни. Сладким вкусом лечится печень. Гур, манго, сладкие фрукты. Лечат такие заболевания, как, допустим, гепатиты, например, может лечить. Дают корзинку манго человеку больному гепатиту, и он ест эту мангу, плетает, больше ничего не ест. Пьет сладкий гур, разбавленный сироп, и манго. Классное лечение. Но при этом ему кажется, что это очень горький вкус. У него произошло изменение вкуса. И он будет это есть до тех пор, пока вкус сладкий не вернется. Как только возвращает сладкий вкус, все, болезнь ушла. Да, он, то есть, а сахар снимает агни, питу лечит, успокаивает. Таким образом, сладкий вкус, он сильно успокаивает человека. Если женщина возбуждена, допустим, жена пришла домой и рычит на всех, надо ей что-нибудь вкусного дать, сразу раздобреет. Мужчина тоже может есть сладкий вкус, но это не является для него главным. В основном мужчине нужно зерно. А мужчина так сильно не зависит от сладкого вкуса, как женщины. Пишите, сладкий вкус – это пища для женщин, это ее питание. Если она не будет получать сладкого вкуса, она начнет болеть, у нее психика начнет разрушаться. А мужчина не может жить без хлеба. Это его пища. Не означает, что он не может есть сладкий вкус, она не может есть хлеб. Они тоже это едят, но это не так важно для них. Они без этого могут обойтись. И есть, например, такое растение, как семя лотоса. Из семян лотос готовят очень вкусные блюда. Из стебелей лотоса готовят очень вкусные блюда. У нас, правда, этого нет, но они обладают сладким вкусом. Картофель обладает сладким вкусом. Сладкий вкус в картошке, особенно когда зимой он охлаждается или под морозом полежал, картошка становится сладкой. Поэтому переедание картофеля в неурочное время, то есть вечером, когда солнце село, дает жир в теле, дает болезни многие. Со сладким вкусом понятно вам, да? Многие психические расстройства реально можно лечить сладким вкусом. Если человеку правильно на рацион посадить его и давать ему эти фрукты и продукты, и гур, например, он будет спокойнее. А соленый вкус. Есть очень много разновидностей соли. У нас известно только один вид соли, белый. Но здесь описывается несколько десятков видов соли. И кто скажет, из каких двух элементов состоит соль? Огонь там присутствует 100%. Земля. Земля и огонь. Он твердый, но при этом обладает огненной природой. Земля и огонь. Обладает седативным и приземляющими свойствами. Это нетипичный вкус для растений, но проявляется в морских раковинах и водорослях. В основном в морских растениях соли много. Применяется для болезни. Какие в основном болезни будет глушить соль? Кто догадается? Воспалительный, ну молодцы. Подкинуть огонька. На воспалительный процесс его соль положите, еще хуже будет. Огня станет больше. Если на рану соль посыпать, она еще больше станет. Она разъедать начнет. Вату, конечно. Причем очень будет хорошо вату лечить. Смотрите, земля гасит вату. И огонь гасит вату. Поэтому солевые компрессы, даже в русских народных рецептах это есть. Соль греете на сковородке, прикладываете к больному месту, допустим, крутят кость. Вот соль будет вытягивать оттуда. Холод будет вытягивать. А также соль обладает таким свойством, проращивает нервную систему. То есть разрушенный нерв, соль может ее прорастить, представляете? То есть у человека нерв поврежден. Если он будет компрессы солевые делать, у него может нерв прорасти. Также соль уничтожает вату из нервной системы. То есть хорошо лечит вот эти вот ишиасы, болезни, тики, застуженные нервы, солевые компрессы, надо разогреть и прикладывать. Также соль хорошо помогает при болях суставных, при вате нарушений, и простатит лечит. Например, если соль развернуть в тряпку и положить в область промежности, ложиться спать, то у человека будет к утру легче, у него там прогреваться все будет. Такой способ есть еще, лечение солью. Вообще, грязевые ванны, там, где присутствуют соли, на самом деле соль лечит, а не грязь как таковая. Просто в этой грязи присутствуют минералы солей. Они лечат. То же самое морской песок будет лечить вату. На море, допустим, человек лежит, побережье, просто на песке, песок весь пропитан солью. Вот песок горячий и соль будет хорошо лечить кости. Опорно-двигательный аппарат вату будет уничтожать. Поэтому рекомендуется морская соль и морской песок. Тоже как лечебное свойство. Также соль может лечить кашель с нарушением ваты. Можно прикладывать вот сюда, солевые компрессы делать. Промывание носа также солью делается. Промывание желудка делается слегка подсоленной водой. И вы заметите, что если вы купались в море когда-нибудь, вы вроде бы плаваете, и у вас начинает течь с носа, отхаркиваться, слюна начинает, то есть начинает выделяться капха. Замечали такое явление? Сопли начинают течь обильно. Выходить это все, шлаки. Это вот действие соли. Поэтому можно принимать солевые ванны, просто налить воду, добавить в соль. И, то есть не нужно переборы делать. Если перебор сделаете, то у вас может давление повысить. Кстати, запишите, соль повышает давление. Если будет перебор соли, у вас может быть криз. Особенно если человек болен этой болезнью, гипертонией. То есть у кого гипертония, не очень-то увлекайтесь солью. Также соленые огурчики не рекомендуется есть тому, у кого гипертония. Соль разжижает кровь, активизирует агни, активизирует пищеварение. А также соль выводит человека из состояния ступора, и он развязывает язык. Говорить хочется, болтать начинает человек. А огурчик поел, все, начинается ля-ля. Соль это делает. Применяется в заболевании нервной системы. Аюрведа имеет специальный препарат из различных морских раковин и кораллов. Успокаивающие нервы соли и минералы включают в себя черную соль. Знаете черную соль? Сейчас уже появилась она в продаже. Черная соль, она отличается немножко от белой. У нее чуть-чуть пропорции другие, этих двух первоэлементов. И черная соль, она имеет вкус, там земли больше, чем огня в черной соль. Поэтому она не так сильно разъедает слизистую оболочку, как белая соль. В белой больше огня, в черной меньше. Поэтому она лучше для тех, у кого повышенная кислотность. Также черная соль разрушает аму. Аму в санскрите переводится как шлак. Черная соль вместе с контактом с водой дает запах сероводорода. Такой, как тухлое яйцо. Но потом она выветривается. Таким образом, черная соль, она очень сильно въедается в полость кишечника и вытягивает оттуда все вот эти вот всю эту грязь, которая там находится. Это делает черная соль. Эта соль называется калилавана на санскрите. А еще есть порошок из ракушек. Порошок из морских ракушек. Это обладает очень сильным лечебным эффектом. Это очень нежный вид соли. Также есть порошок устричных раковин. А также есть жемчужный порошок. Жемчуг мелко в пыль перетертый. Вот жемчужный порошок, он слегка такой соленоватый, и если этот порошок кушать, то очень эффективно лечатся язвы и воспалительные процессы. Потому что жемчуг связан с луной, он охлаждает организм. Так, такое лекарство будет стоить очень дорого. Представляете, натуральный жемчуг, сколько надо его перемолоть, чтобы это все. Если вам будут продавать жемчужный порошок за 20 рублей, знаете, это не жемчужный порошок, это какая-то ерунда там. Также есть серебро в перемолотом виде, то есть очень мелкая пыль серебра, там буквально ионы серебра, напыление, и продаются семена кардамона в выпылении с серебром, тоже лечит воспалительные процессы. Вообще вот такие лекарства, они очень дорогие, но очень эффективные. Также есть золото в виде порошка, но очень мелкого. Там буквально вот его даже вот, ну, как вот тонко-тонко, микро такие вот пленочки. Итак, порошок красного коралла называется парвалпишта. Порошок красного коралла. А также горная соль. Морская соль – это белая соль наша. Таким образом, видите, сколько их видов существует. А также еще есть вид соли, который делается с коровьего навоза. Вот этот вид соли самый лечебный. Да, просто вы сейчас смеетесь, потому что еще не знаете, что такое корова. У вас не было еще этой лекции. Скоро будет. Потом вы будете искать его. Вы поймете, что там столько лекарств можно сделать из него. Потому что коровий навоз обладает огромной силой. У нас будет целая лекция на эту тему. Я сам лично лечил людей коровьим навозом. Те болезни, которые могли вылечить в течение там годами, проходят благодаря просто наложению коровьего навоза. В сухом виде, не имеется в виду, не в жидком. Правильно приготовленном. Он не пахнет вообще. Даже человек не понимает, что это навоз. У меня был однажды случай, мужчина заболел сильно, у него был приступ сердечный. И я понял, что там с огнем связано дело. Я взял просто лепешку из его же сарая, свежую, так вот ему растер. Ему тут же стало легче. Говорит, что это было? Я говорю, навоз твоей коровы. Мы так глазами хлопал все. А я, говорит, столько, говорит, денег тратил. У меня, говорит, лекарство валяется на каждом углу. На Руси это раньше тоже использовали. Мы об этом еще будем говорить. Итак, соленый вкус. Значит, не нужно сильно много увлекаться. Соленый вкус увеличивает вкусовые рецепторы и дает, вытягивает вкус из продукта. Поэтому соль, она нужна. А когда мы говорим отложение солей, это не та соль, которую мы думаем. Это не эта соль. Даже человек, который не ест соль, у него будет отложение солей. Там говорится про другую соль. И человек должен, конечно, кушать эту соль не много и не мало, в достаточном количестве. Если человек не использует соль, у него процесс пищеварения ухудшается, у него начинаются запоры, другие проблемы. Так, например, животным дают соль лизать. Знаете об этом в деревнях? Коровам, там, козам и так далее, они лижут. А также в диком виде оленя, они некоторые виды пород камней тоже лижут, там, где соль есть. То есть соль нужна, без нее невозможен процесс пищеварения. Теперь пишите, соль – антисептик, он уничтожает бактерии и вирусы. Есть такая техника, называется шаг пракшалана. Это выпивается 3 литра соленой воды, делает специальное упражнение, и у вас эта вода через весь кишечник проходит и выходит через задний проход. Сами вы не сделаете, это нужно уметь. Там нужно сделать упражнение, чтобы у вас это все раскрывалось, чтобы не всасывалось в кровь ничего. И вот когда проходит эта соль через весь кишечник, там все эти вирусы, бактерии, микробы, глисты, все уничтожается. Очень сильная вещь. Также солевые ванны можно применять при лечении грибков. Грибки на ногах, на руках, вот эти вот, на пальцах, грибки. Грибки уничтожаются с помощью соли, с помощью огня. В общем, нужно, чтобы была большая проникновенность. И грибки хорошо убивают такие растения, как грецкий орех, листья, соль, а также грибки может уничтожить сок чистотела. Но это требуется постоянства, нужно их прижигать, не давать возможности им очухаться. То есть такое целенаправленное должно быть воздействие. Грибки – это самые страшные виды паразитов, которые только существуют. От них не избавиться. Иммунитет их не видит. Организм их не видит. Они паразитируют. А грибки получают люди за наказание, за взяточничество и за воровство. Понятно? Ты паразитируешь на других, вот на тебя тоже будет паразит. Все, кто взятки брал в прошлом, получат такие заболевания. И так далее. На ногах, на руках. Все это связано с кармой прошлой жизни. Не в этой жизни, с прошлой идет. Планеты так стоят, он заражается. Итак, терпкий вкус. Терпкий, то есть вяжущий вкус, состоит из элементов, кто скажет, какие? Земля есть? Конечно, есть. Еще? Воздух. Хурму незрелую, если вы кусите, у вас так будет... Что это было? Он себя стягивает и сушит сильно. Заметьте, что вяжущий вкус моментально уничтожает воду. И челюсть становится неподвижной, и язык становится неподвижным. Это означает, что терпкий вкус имеет два элемента. Воздух все осушает, а земля стопорит. Понятно, какая там сила находится? Теперь пишите, все травы и растения, которые обладают таким сильным вяжущим эффектом, будут иметь две стихии. Будут осушивать и укреплять. Поэтому хорошо используется при лечении ран, когда рана не заживает. И раны, язвы, поносы будет очень быстро останавливать. Дуб, у него уже вяжущий вкус. Дуб поэтому понос лечит. Понос – это болезнь чего? Питы. Пита пошла туда, там, где должна быть вата. А воздух и земля как раз уничтожают питу. Сковывает все. Но если вы будете увлекаться вяжущим вкусом, вызвать запор. Запомните, вяжущий вкус вызывает запор. Например, гранат, корки граната останавливают понос и лечат дизентерию. Знаете об этом? Вот корки граната это делают. А сам гранат хорошо влияет на вату, уничтожает ее. У кого слабость? Но если вы будете увлекаться гранатовым соком, вы можете вызвать запор. То есть это очень сильная вещь, нужно аккуратно пить. Или пить в разбавленном виде. И он будет увеличивать вязкость крови, гранат. То есть движение начнется тяжелое. Также терпкий вкус будет укреплять сосуды и укреплять мышцы. Все будет укреплять. Также будет хорошо воздействовать на кости. Переломы кости, например, нужно использовать терпкий вкус. Также можно накладывать, брать сушеные корки граната, перемолоть его в пыль и нанести на руку, допустим, больную или на сломанный палец. И привязать, только компресс сделать. Кость будет укрепляться очень быстро. Как будет терпкий вкус действовать на ум, кто догадается? Что воля, что неволя, все равно. Поэтому мускатный орех, там у него есть вяжущий вкус. Заметьте, там есть огонь и вяжущий вкус. Огонь не дает ему совсем отупеть, а вяжущий вкус останавливает его метание. Ясно, с чем это связано? С элементами. Итак, терпким вкусом можно обрабатывать язвы на руках, незаживляющие раны. Рана, когда не заживляет, значит, там огня много. Вот этот вкус, допустим, если взять вот тот же грецкий этот гранат и соком граната вот, обрабатывать рану, она быстро срастется. А его, например, можно терять. Адамово яблоко такое есть, видели? Суставы как лечат. Тоже терпкий вкус. Айва, кстати, очень сильно будет лечить суставы. Суставы, которые воспалены. Таким образом, смотрите, вы уже знаете теорию вкусов. Вы по вкусу можете понять, на какую сферу будет влиять это растение или этот продукт. И чем сильнее вяжет, тем сильнее сила. Пишите, сила на санскрите называется вирья. То есть сила переводится. Сильно вяжущий вкус – сильная вирья. Слабо вяжущий вкус – слабая вирья. Вы можете понять еще ее силу, воздействие. Незрелые, например, бананы обладают терпким вкусом. Зрелый банан – сладкий вкус. Смотрите, незрелый банан может использоваться в одном случае болезни, да? А зрелый – в другом случае. То есть незрелые и зрелые фрукты можно тоже использовать в лечении. В природе все продумано, ничего случайного не бывает. Даже зеленые бананы можно использовать как лечение. Также вы можете заметить, что банан зрелый, мякоть сладкая, а кожурки вяжущие. Да, заметили? Кожурки вяжущие. Это означает, что кожуркой можно лечить болезни ваты. Например, кожурки бананов может лечить аритмию. Аритмия – это болезнь ваты. Сердце. Вот кожурки банана можно просто на руки поставить так сюда. Будет успокаивать. Разобрались с терпким вкусом? Кислый вкус. Кто скажет? Какие два элемента? Огонь есть, вода, правильно. Кислый вкус не используется для лечения нервной системы. Наоборот, кислый вкус разбалтывает нервную систему. Потому что огонь, он не очень хорошо влияет на нее. Вода, в нервной системе находится вода. А мы видим, что вода и огонь, то есть в воду, вода начинает нагреваться под влиянием кислого вкуса. Поэтому человек, вот этот кислый вкус, когда он нервно-психически беспокоен, ему не стоит его давать. Но кислый вкус очень хорош для стимуляции и для лечения депрессии и головокружений. Также пишите, кислый вкус, он глубоко проникает в водную среду и очищает ее. Огонь всегда очищает, уничтожает вирусы. А вода, это означает, что он будет проникать глубоко в водную среду. Это что у нас? Лимфосистема, там вода находится. Значит, лимон будет влиять прямую на лимфосистему. Так? Так. А лимфосистема, она когда активизируется, она что делает? Уничтожает вирусы. То есть она предназначена для этого. Лимон, в лимоне есть огонь. Он заставит лимфосистему активно работать. Огонь – это активизатор. Вода проникнет, а огонь активизирует. Лимфосистема начнет активно работать. Таким образом, лимон обладает антисептическими свойствами. А именно, лечит иммунитет. Лимон лечит иммунитет. Есть такие травы, такие растения, как лайм, например. Лайм – это такой маленький лимончик, в Индии он растет, и в Иране он растет, такие вот маленький лимончик. Но если вы его куснете один раз, вы лицо не разведете до следующего утра, насколько у него кислый вкус. Наш лимон тоже отдыхает рядом с лаймом. Так вот, с помощью этого лайма в Индии обрабатывают жемчуг. Они помещают в сок лайма жемчуг, и он становится полированным, очень гладким, очень красивым. Все вот эта верхняя шелуха с него слезает. Вот такой вот процесс. Представляете? Там описываются технологии обработки драгоценных камней с помощью лайма. А также можно обработать любой металл, материал. Мы все заметили, что кислый вкус, то есть именно лимоны, медь хорошо очищают, бронзу, латунь, то есть снимает вот этот налет. Он становится ярким, красивым. Если вы золото потрете лимонным соком, оно будет очень яркое. Снимет все эти вот налеты. То есть драгоценные металлы можно чистить лимоном. Поэтому лимон в основном действует очищающе на организм, а именно прочищает водную среду. А так как у нас тело в основном из воды состоит, больше всего процент воды там, поэтому практически очищает все тело. А теперь пишите, что лимон, есть целая тема, целая лекция. Кстати, на диске по кулинарному искусству, вот тут, наверное, у вас есть, по-моему, есть у вас здесь продажи, там есть материалы, книга про лимоны, там есть папка одна, кроме лекции, еще и книги, там книги про лимоны, как лечиться. Итак, лимоны – это единственный продукт из всех вот кислых, который обладает удивительным свойством. Практически, хотя он имеет кислый вкус, но у него особое есть качество. Он не разрушает организм, и он действует позитивно на все три доши. Это относится только к лимону. Все остальной кислый вкус, он будет действовать определенным образом. А также, так как он обладает стихией воды, то лимон убирает жажду. То есть, когда человек хочет пить, он не может никак напиться. Пьет и писает, да? А напиться не может. Это означает, что первоэлемента воды у него мало. Вот лимон восстановит его. Начнет все усваиваться. Вода начнет усваиваться. Поэтому жажду снимает лимон. Также лимонные компрессы можно делать. Косточки лимона обладают антисептическими свойствами, уничтожают вирусы. Но если вы съедите косточки лимона, вы можете отравиться. Там находится синильная кислота. Имейте в виду, из компота лимонные косточки нужно убирать. Это большой яд. Все косточки цитрусовых обладают ядовитыми свойствами, но в аюрведе они используются как антисептики. А, например, косточка грейпфрукта. Американцы это пронюхали, создали препарат из косточки грейпфрукта. Слышали? Продают косточку грейпфрукта за $100, когда можно взять, выковырять его из грейпфрукта и также его использовать. Это гуна страсти. Все осложнит до безобразия, когда можно все просто делать. И есть такое еще растение амалаки, у него такой кисленький вкус, но он очень обладает сильными очищающими средствами. Также тамаринд, лимон и так далее. Вы видите, что лимон свертывает молоко, сворачивает его сразу. Поэтому ни в коем случае нельзя совмещать молочные продукты с кислым вкусом. Например, поели пирожок с цедрой лимонной, и запили молочком. В животе будет бур-бур-бур. Понятно? Или, допустим, молочко попили, а через какое-то время съели какой-то цитрусовый грейпфрут там или лимончик, или еще что-нибудь. Может вообще даже привести к остановке пищеварения. Это очень опасно. Никогда не совмещайте молочные продукты с кислым вкусом. Они несовместимы по своей природе. Более того, они могут вызвать даже отравление организма. А? Молоко, я говорю. Молоко с кислым, с лимоном не сочетается. Вообще с кислым вкусом не сочетается. Например, какую-то ягоду кислую поели, потом молоко попили. Могут быть проблемы. То есть нужно где-то, чтобы 2 часа прошло, потом можно уже какой-то другой продукт есть. То есть если вы кислого наелись, молочное не используйте. Понятно? Правило. Следующее, мы сейчас с вами пройдем очищающие и тонизирующие средства для нервной системы. Растения, как питательные очищающие вещества, вводятся в организм 2 путями. Питательные вещества – это тоники, которые строят ткани. Такие растения содержат в основном элементы воды и земли, как и пища, но в более тонкой форме. А очищающие растения – это детоксификаторы, то есть то, что выводит. Итак, нужно сейчас, давайте я немножко расскажу, как употреблять растения вместе с пищей, например. Растения можно употреблять в лечении, а также использовать вместе с пищей. Итак, вот одна из формул. Допустим, вам нужно получить равновесие всех 3 дож. Для этого используется состав 3 видов вкуса. Это 3 вот эти вкуса, называется трикату. Три переводится. Санскрит очень похож на русский. Откату – часть означает. И трикату переводится как 3 части. Значит, используется сок лимона, мед и черный перец. Вот комбинация вот этих 3 продуктов дает очень сильное лекарство. Оно воздействует на все 3 доши. А, еще мед, да? Мед, черный перец и лимон. То есть смотрите, что получается. 3 вкуса основных соединились. И он дает очень сильный лечебный эффект. Практически можно любые простуды лечить очень быстро. И вкусно. 1:1 пропорция должна быть. Все 1:1 ровно. В 3 ровных частях. Ну, допустим, ложку меда, ложка перца и ложка лимона. И вот это смешивать, у вас получается такая масса. Это называется трикату. И можно по ложке есть перед едой или 3 раза в день принимать. Вот эти вот продукты, они практически подходят всем. Вот, состав из трех этих кату почти всем подходит. А по отдельности, если будете есть, она может еще не подойти, а вместе дать такой эффект. Вот чаще всего аэрозические препараты, это трикату они дают. А есть еще вид, когда вы разбавляете все это на лимонном соке, то есть в жидком виде, разбавляете в лимонном соке и пьете в жидком виде. Также есть еще такие продукты, как чаткату, 4 части, имбирь туда еще добавляется. Имбирь. Вот к этим 3 еще имбирь добавляется. Это еще сильнее препарат получается. Имбирь уже начинает разгонять всю эту силу. И следующее, что вы должны понять, тоже в одной части. Просто у вас получается уже 4. Он вату сильно разгоняет, он проникает, дает проникновение этим силам. Вот эти трикаты становятся еще глубже, они входят глубже в тело. Быстрее всасывается все. Итак, топленое масло на санскрите называется ги. И вот теперь я хочу вам сказать, что любое растение и любой вкус, он должен на чем-то базироваться, его нужно внести в тело. То есть, я вам приведу такой пример. Допустим, есть ракета, и на ней есть боеголовка. Да? Чтобы боеголовку доставить до цели, нужна ракета. Ракета летит, доставляет боеголовку. Но сама ракета, она бестолковая. Она не нужна. Нужна боеголовка. Понятно, да? И вот чтобы донести лечебную силу какого-то вкуса или препарата, вам нужна что? Ракета-носитель. Ну, носитель должен быть. Вот эти носители на санскрите называются анупаны. Анупана означает носитель. И вот сейчас я перечислю эти носители. Ги, топленое масло, является универсальным носителем. Потому что топленое масло проникает до самых тонких слоев нашего тела. Даже до тонкого тела разума доходит. Представляете? Не только физического. И если вы будете смешивать какие-то продукты или острый, горький или соленый вкус с топленым маслом, у вас будет идти по назначению. Например, вы хотите использовать лечение, ну, допустим, костей. У вас там артрит. Нужно взять ги. Это носитель. Само ги кости лечить не будет, он будет вату уничтожать. Но нам нужно что? Разрушить какую-то, допустим, там соль, которая там находится. Нам нужно донести эту боеголовку туда. И что мы делаем? Берем ги, берем перец. Перец какой? Не черный, белый. Он на кости действует. Добавляем его. И можно таким образом кушать. И что произойдет? Черный перец, точнее, не сами эти вот атомы, молекулы пойдут, а его вкус, его сила, его вирья, тонкий элемент, пойдет прямо в кость, и там начнет разрушать болезнь. Вот эту теорию современной медицине, она неизвестна. Так действуют растения. Потому что люди разучились лечиться растениями, они не знают, как это происходит. Как донести силу растения до места назначения. Пишите, самая слабая анупана – это вода. Практически она не дает такой силы. Вода используется, то есть отвар трав, он используется в профилактических целях. Но ей не лечится. Она не даст силу. А вот ги даст силу. Топленое масло вся дает силу, оно проникает очень глубоко. Употребляется вместе с растениями, тониками, используется вместе с продуктами. Например, если хотите, чтобы ваше пищеварение лучше работало, всасываемость улучшилась, вам нужно в ложку топленого масла добавить в еду. Эффект переваривания будет совершенно другой. Понятно? То есть будет все донесено. Допустим, вы заболели, у вас грипп, вам нужно донести черный перец, допустим, до нервной системы. Допустим, грипп засел в нервной системе. Он же в разных местах сидит. У кого-то в голову пошел, у кого-то в почки пошел, у кого-то в бронхи пошел. Он ищет себе грязное место, там локализуется. И вам нужно направить, допустим, в нервную систему. Черный перец влияет на нервную систему. У него такое свойство. Вы берете ги, добавляете туда черный перец и едите. Все, удар будет прямо по нервной системе. Там, где локализуется грипп, он будет уничтожен. Хлеб не является анупана. Он не несет. Нет, если вместе с ги. Если вы намажете сливочное масло, сливочное масло тоже анупана. Если вы добавите его на хлеб, то у вас вот этот хлеб будет лучше усваиваться в мышечной ткани. Потому что хлеб влияет на мышцы. Поэтому они будут усваиваться сильнее и лучше. Вот почему кашу маслом не испортить. Понятно? Растительное масло тоже является анупаной, но низшего качества. Хуже качество. Ги – чистое качество. Понятно? Иногда растительное масло тоже используется, если нам нужна сила удара. Как говорится, можно тихонечко войти, а можно ворваться. Вот растительное масло, оно врывается, пробивает стену, врывается туда. У него сила другая. То есть врач, на самом деле врач в гороскопе должен иметь сильный Марс. Он должен быть стратегом. Полководец, который имеет сильный Марс, он понимает, как взять, допустим, осаду этот, допустим, какой-то стратегический объект. Он соображает, он думает. Вот врач должен думать, как уничтожить. Например, мы хотим уничтожить опухоль, у него есть оборона опухоли. Нужно же очень сильное, понимаете, нужно стенобитное орудие, чтобы пробить это все. Поэтому тут просто травочки-муравочки не пойдет. Нужно очень сильное воздействие. Корни деревьев, например, как бахнет, мало не покажется. Понятно, да? Это уже называется эти першинги. Пошли. Просто с автомата не возьмешь. Он засел очень глубоко. Итак, пишите. Мед является естественной анупаной. Поэтому будьте очень аккуратны с медом. Если мед вам не подходит по вашей конституции, он уже собран с разных трав, с разных растений. Если это растение вам не подходит, вы медом себя можете убить. У вас может аллергия начаться, у вас может другие процессы пойти, аномалии, вплоть до язв. Мед с огромной силой лечит, и он же с огромной силой может уничтожить человека. Если смешать ги, топленое масло, и мед, один к одному пропорция, получится сильнодействующий яд. Можно убить человека. Поэтому вы можете увидеть некоторые эрудические пропорции, мед там с ги смешивается. Но запомните, если вы сделаете один к одному, будет обратный эффект. Это две силы, которые друг от друга начнут отталкиваться, и будет хаос в организме. Мед имеет свойство, он раскупоривает все, раскрывает. Есть такой рецепт эрудический, и, кстати, русских народных рецептов я изучал. Нашу эту медицину, древнюю русскую, я заметил, что некоторые рецепты один к одному. То есть это еще раз указывает о том, что некогда была единая система лечения по всей земле. Так вот, если вы возьмете муку, мука влияет на мышечную ткань, то есть хлеб белый, он влияет на мышцы. Допустим, заноза попала или какой-то там, ну, гнойник, который нужно вскрыть. Больно человеку, не дотронуться. Вот нужно взять муку, смешать ее с медом и намазать на эту больную часть или компресс сделать. И вы увидите, что она оттуда его вытянет, скроет. Нарыв, который нарывает. Очень больные люди, которые лежат с пролежнями, страдают, у них, допустим, нарыв какой-то, и ему никак его не вытянуть. Он нарывает, это причиняет боль. Он очень ускорит процесс. То есть мед все раскупоривает. Также очень хорошо в банях медом намазываться. Допустим, человек в баню пошел, ему нужно поры раскрыть. Чтобы долго не сидеть, и чтобы быстрее было и лучше, чтобы глубоко кожу раскрыть, медом нужно, массаж медом сделать. Слышали об этом? Он раскрывает все. И таким образом туда грязь начинает высасываться еще сильнее. Плюс еще пар, плюс еще пот и мед. Дает очень сильный лечебный эффект. Итак, как подбирать мед, как подбирать продукты, это мы будем проходить в последней лекции по лечению. На месте технологии, как вы можете определить, какой мед вам подойдет. Следующее, что нужно понять, что мед сильный активизатор иммунной системы. Также мед обладает свойствами очищать ум и делать его ясным и чистым, если правильно подобран. Если, допустим, мед смешивать с какими-то другими растениями, например, вам нужно получить очищающий эффект. Смотрите, мед раскупоривает все. Так, мы это уже понимаем теперь. Вы подобрали, который вам мед подходит. Там они есть разные виды медов. Теперь вам нужно что? Вам нужно теперь еще очистить организм и охладить какой-то процесс воспалительный. Вы берете, допустим, алоэ. Алоэ. Есть алоэ вера, есть столетники, разные виды алоэ. И есть такой рецепт теоретический. Если перекрутить алоэ в мясорубке, получится такая вот масса. И смешать его с медом, и есть по столовой ложке в течение 3 раза в день, получается омолаживающий эффект. Все токсины, вся грязь будет выходить через поры, все будет вычищаться. Я видел такого человека, который посидел один месяц. Ему было 55 лет, он стал выглядеть на 40 лет. На 10 лет помолодел. Да, с медом смешивается алоэ. Очень хорошо лечит печень и все органы. То есть алоэ охлаждает, а мед согревает. Смотрите, вместе они друг друга как бы балансируют и при этом дают очищающий эффект. Мед очищает, алоэ очищает. Но один другому не мешает. Они как бы в унисон работают вместе. Они поровну? Да. Алоэ вообще очень прекрасная вещь. Это очень сильное лекарство алоэ. В аюрведе она стоит в первых рядах по лечению. Это порода кактусовых. Там очень много элемента воды. Поэтому они в пустынях без воды, в песке, в горячем корне пускают и живут, не умирают, кактусы. Почему так происходит? Они питаются первоэлементом воды. Им не нужна вода. Более того, они не любят даже воду, если их сильно поливаешь. Таким образом, нужно понять, что кактусы будут сильно воздействовать на элемент воды, будут усиливать элемент воды. А мед и загревает. Что получается? Все начинает выходить. У вас баня изнутри получается. Понятно? Такой вот рецепт. А также есть такие способы, медом голову массажи могут делать. В общем, в аюрведе используются массажи медовые. При кашлях, при бронхитах мед натирается вот сюда. На спину, на грудь, на позвоночник и так далее. Если вам нужно вывести шлаки вот отсюда, допустим, соли, тоже мед используется. Если мы хотим сильно разогреть тело, мы используем острый вкус. В мед добавляем, например, пипалу. Зверская вещь будет. Если вы такую ложечку съедите, будет огниво. Болезнь будет уничтожена. Пишите, мед сильный иммунитет повышает. И кориандр. Кориандр повышает иммунитет. И горчица желтая повышает иммунитет. Если вы добавите в мед эти два продукта, у вас будет сильный эмульгатор. То есть он будет лечить иммунную систему. Особенно люди, которые постоянно простужаются, у них иммунитет слабый, подсевший. И те, кто прошел эту терапию, как это называется? Уколы как-то делают. Нет, антибиотики, он прошел курс, что-то у меня заклинило. Курс прошел антибиотик, у него все, иммунитет сел полностью. Вот мед вместе с кориандром и вместе с горчицей желтой. При условиях, если у вас здоровая печень. Да. Все один к одному. Это кату, называется, кату, части, частями. Это такой более общий подход к лечению. Есть индивидуальный, это такой более-менее общий. Потому что вы должны сначала азы понять. То есть смотрите, что происходит. Вы понимаете теорию вкусов, вы знаете про природу каждого продукта, и вы можете очень четко сделать себе лекарства, любые, какие хотите. Давайте сейчас рассмотрим. Простуда. С чем связано? Все, сопли текут, весь холод у него в теле, его крутит, ломит. Что это, что за болезнь? Вата, совершенно верно. Вата и капха уже, две вещи. У него вата вышла в равновесие и течет, капха. Вот что будем делать? Вот у нас есть мед. Огонь нужно дать, белый перец съесть не пойдет, он в кости пойдет. Она нужна в мягкие ткани. Правильно, мы берем уже острый вкус, правильная идея, острый вкус, и делаем смесь. И начинаем кушать это все. Облегчение придет сразу. Если там вирус, то мы уже добавляем туда что? Усиление иммунной системы и добавляем антисептики. Это черный перец, черная горчица и, допустим, трава такая, как, допустим, тысячелистник. Бьет вирус. Допустим, или, допустим, куркума. Человек заболел, температура у него стафилококк, например. Куркума бьет стафилококк. Вы берете мед, так, кориандр, иммунитет и куркуму. Все. Она идет прямо по назначению. Бьет этот вирус. Болезнь быстро проходит. Это есть? Ну, как таблетки принимают 3 раза в день. Итак, это называется использование трав и продуктов вместе с анупанами. Если у человека нервная система страдает, мед поможет? Поможет. Во-первых, сладкий вкус, он на ум будет успокаивать и оживлять его. Вкус у него сладкий, а вирья острая, сила у него острая. Поэтому он будет успокаивать ум и активизировать его. Поэтому мед – это прекрасный продукт. Это дар Бога на людям на самом деле. Какие-то пчелки такие вещи делают. Смотрите, как все устроено здесь удивительным образом. Поэтому если люди, вот кто пчеловодством занимается, ему нужно это изучать, он сможет лечить людей. Прибыль от меда будет в 1000 раз больше. Сейчас люди не знают, как использовать мед. Так, в пирожки засовывают его. А что можно такие лекарства делать, они не знают. И что самое еще интересное, пишите, мед сохраняет целебные свойства растений. То есть это консерваторы, естественно. Вы можете запаковать в меде, допустим, перец, пиполу, там, кориандр, сделать хороший повышает иммунную систему препарат. Закрутили его в баночку, наклеили, написали, какой год. И теперь пишите, чем больше мед стоит, тем сильнее действует. Он не теряет свои силы, наоборот, он приобретает силу. Многие выбрасывают старый мед, они неправильно, не понимают, что они делают, они выбрасывают ценнейший продукт. То же самое происходит и с топленым маслом. Чем дольше стоит, тем сильнее действует. А представляете, у вас такой настой там с перцем. Сила будет невероятная. Вот такая баночка в Индии, допустим, 50-летний настой, знаете, сколько стоит? Бешеных денег. Человек на это может жить и хорошо зарабатывать даже. Даешь такую баночку, никакой химии. Человек кушает, он оздоравливается, у него иммунитет лечится. Есть даже подозрение, что может СПИД лечить. Если еще использовать камни змеевики, то есть вирус уничтожить, оно будет иммунную систему поднимать сильно. Во всяком случае, можно попробовать это сделать. Пока не было таких у нас клиентов, пациентов, которые обращались с этим. Но по идее это может произойти, если правильные такие специи очень сильно использовать. Можно даже побороть эту болезнь. Если он прекратит заниматься развратом при условии, если. Это наказание. Итак, молоко тоже анупана. И очень сильное. Молоко усиливает действие трав и растений, и продуктов. Растения, отваренные в молоке, усиливают как токсичные, так и болезненные свойства. Поэтому молоко вместе с кофе усиливает негативное действие кофе. Анупана, он носитель. То есть кофе уйдет в самые глубокие слои. Понятно? Выдумали англичане, ничего мне не могли придумать. Когда индусы об этом узнали, они вот так показывали. Во. Кофе с молоком. Понятно? Это очень дурная привычка, кстати. Молоко, об этом даже наркоманы знают. Они коноплю в молоке отваривают. Балдеют дольше положенного срока. Да? Молоко имеет такое свойство. Поэтому имейте в виду, отвар, молочный отвар лекарств, трав будет обладать огромной силой. Таким образом, если человек страдает бессонницей, ему можно использовать молоко, он успокаивает ум, вводит его в благость. Можно добавить немножечко топленого масла или сливочного масла. Кстати, русский народный рецепт. при ослаблении, при болезнях, и мускатного ореха. Сон станет лучше. Можно даже лечить эти болезни. Масло, масло сливочное или топленое, в горячее молоко добавляется. И стружка мускатного ореха. Ножничком надо пошкаблить по ореху туда. Сон будет очень хороший. Дети, если волнуются, беспокоят, или больной человек не может уснуть, вот это вот лечение будет очень эффективно. Кто пробовал молоко с мускатом? Я пробовала, не уснула. Значит, что-то не то делали. И мед тоже. Мускатный орех использовали? Да. Весь брала. В порошке мускатный орех? Натерла, залила горячим молоком, дала постоять, выпила и уснула. Значит, с валерьяной попробуйте. Бывает так, что человек, кто кофе выпивает, вместо того, чтобы бодрость спать начинает. Знаете об этом? У всех людей по-разному. Почему я говорю, что не бывает определенного какого-то рецепта, который подходит всем? Нужно соображать. Если этот продукт вас возбуждает, мускатный орех может ум так раз зафиксировал. Не спать. У вас программа стоит не спать. Муската выпил, не спать. Еще сильнее не спать. Молоко усилил, не спать. Все. То есть тогда попробуйте валерьяну. Валерьяна скажет спать. Надо пробовать. Мед на ночь не надо. Мед активизирует. Доза зависит, пропорция надо искать, в общем. Такая идея. Следующий момент. Молоко, настоящее молоко обладает антиядовитыми свойствами, выводит яды, поэтому раньше на химических заводах давали молоко, а сейчас оно вредное стало вдруг, ни с того ни с сего. А знаете, почему оно вредное стало? Потому что мясной промышленности надо развиваться, им нужны деньги, поэтому молоко стало вредным. Очень легко это сделать. Прийти к любому ученому, заплатить ему пару тысяч долларов, сказать: дорогой мой, защити диссертацию о вреде молока, он вам пишет. Потом отойдет популярная программа, показывает, какая корова гадина, как нужно ее побыстрее убить. Вот идея всей их философии. Это философия демоническая. В Москве стоит институт. Как убить корову, чтобы мясо было мягкое? Институт. Умники сидят, думают с большими головами, как же ей по башке дать, чтобы, она была, чтобы мясо было вкуснее. А почему бы не изучить, как правильно использовать молоко и ее продукты? Понимаете, что происходит реально в жизни людей? Поэтому в ведах было предсказание, что сначала корова станет маленького размера до собаки. Ура! Недавно вот я видел передачу. Ура! Нашли способ. Мы вывели новую породу коров. Она стала маленькая, как коза. Дает всего лишь 1,5 литра молока. Предсказание уже сбывается. Ага, все. Видите, что происходит? Корова скоро уйдет с нашей жизни. Как мамонты вымерли, коровы скоро уйдут. Уже становится невыгодно. Невыгодно продавать молоко, потому что корову раз убил, можно сразу 50 тысяч рублей получить с одного быка или одной коровы. Сразу. Вот. А молоко получается надешево, оно невыгодно. Почему невыгодно? Потому что люди его не используют, они не знают. Поэтому корова уйдет. В ведах было предсказание, что в конце этой эпохи не будет молока, не будет зерна, не будет воды чистой, что мы уже замечаем. Дальше не будет фруктовых деревьев. Будет пустыня, Афганистан по всей земле. Что уже и происходит, Аральское море высыхает, там вот уже идет, видите, пески наползают, все больше и больше. Люди будут питаться саранчой, мухами, насекомыми, этим, плотью и там, всякой гадостью. Это вот то, к чему мы идем. И наши товарищи ученые нас к этому быстрее толкают. Какая плохая корова. Ладно, о ней будем еще говорить. В общем, о молоке будет целая лекция, я буду подробно рассказывать, как, каким продуктом, кисломолочными, сырами и так далее. Можно лечить разные болезни. Это отдельная тема. Вы поймете, что корова действительно священное животное. Одной только коровой можно почти все болезни вылечить, если она у вас есть. Итак, следующее использование лекарств и можно вносить через, не через желудок, а через нос. Например, если вы пьете молоко носом, йоги так делают, в трубочку вставляют и носом пьют молоко. Здесь есть точки выхода каналов Иды и Пингалы, вот здесь, которые связаны с гипофизом. Если вы молоко пропускаете через нос, сила молока идет прямо в мозг. Таким образом человек получает отжиз, у него память улучшается. То есть очень много йогических практик, как использовать молоко. И в нос можно засыпать, допустим, травы, порошки. Например, такая болезнь, как псориаз, лечится листьем нимба, внюхивая его в нос. Нимб. Очень эффективно лечится эта болезнь. В современной медицине эта болезнь считается неизлечимой. А знаете, почему именно через нос она лечится? Потому что псориаз связан с психикой человека. С психикой связано. Это такого невротического плана болезнь. А еще точнее, с тонким телом ума. А нимб это растение, которое сейчас священное к тому же, и оно охлаждает ум и очищает его, делает его сатвичным. Поэтому, когда мы через нос вдыхаем порошок или пар, идет воздействие прямо на ум, на тонкое тело ума, через мозг. Понятно? И также через нос можно уничтожить любую инфекцию. Например, гриппом заболели, чувствуете, вот здесь началось. Есть такой рецепт. Надо взять порошок черного перца, мелко перекрутить, долго его надо крутить в кофемолке, чтобы он превратился в пыль. Потом можно взять немножко куркумы, немножко пищевой соды. Только не перебазируйте соду, не передозируйте чуть. И его взять трубочку, и вот как наркоманы это делают, видели? В одну ноздрю, вторую и назад. У вас потечет отсюда, со всех мест. Микроб будет уничтожен. То есть можно вводить лекарства через нос. Также масла можно вводить через нос. При серьезном заболевании головы, допустим, мозговая недостаточность и другие болезни, можно закапывать масла в нос. Ги, например, молоко горячее, сезамовое, сандаловое масло. То есть это отдельная уже тема, в Аюрведе все это описано. Также закапывается растворы трав и так далее. Например, с помощью лукового сока можно лечить тяжелые заболевания носа. Лук разбавляется, сок водой, накапывается нос, насморк можно вылечить, гнойные инфекции лечить. Также с помощью лукового сока можно закапывать глаза, и он будет, как это называется, болезнь? Катаракта, да. Катаракта, вот эти вот болезни. Но это делать нужно очень аккуратно, потому что можете себе глаз сжечь. Нужно пропорцию четко знать. Процедура зверская, но это лучше, чем слепым ходить. Также пчелиный яд лечит катаракту. Пчелиный яд, его надо разбавлять и закапывать в глаза, она рассасывает катаракту. И пыль от порошка растения тоже наносится в глаза. Можно таким образом на ум воздействовать. Глаза связаны с умом. В основном это лечится психические болезни. Наносится пыль, порош, пыль, трав в глаза. Но пыль должна быть очень мелкая. То есть это там 60 раз, по-моему, по 10, ну, прокручивание идет. Там буквально вот она, ну, чтобы никаких не было твердых частиц. И не сам глаз, а вот сюда, вот, где вот слезная железа закапывается и как бы фиксируется пальцем, чтобы дальше она не шла по глазу. А потом промывается. То есть очень много способов ввести. Также растения мы будем проходить еще, вводятся на определенные марма-точки. У нас на пальце, в хиромантии описаны все марма-точки, где проецируются наши органы. Можно диагностику сделать, что происходит с нашим организмом. Здесь есть микросхемы. Я вам тоже, когда фильм покажем, я вам покажу, как можно увидеть, что у нас болит. И можно втирать порошок этих трав прямо в марма-точку. У вас пойдет энергия прямо в больной орган. Таким образом, вы видите, что очень много есть способов войти в тело человека. И следующее. Можно воздействовать на человека через медитацию на растения. Как это происходит? Если вы хотите есть или просто думаете о еде, у вас начинает слюна выделяться. Да? Можно концентрировать свое внимание на какое-то растение. Например, если вы будете смотреть на помидор, помидор будет влиять на ваши капилляры. Помидоры на капилляры воздействуют. Капиллярные сосуды лечат. Просто сидеть на помидор смотреть. Будет воздействие. Йоги так лечатся. Они на траву медитируют, представляют ее и получают эффект. Но это сложная работа. Это требует определенной концентрации и умения. Думать только об одном. Также есть способ, когда можно получить энергию этого растения. Например, рис. Горстью риса можно наесться. Маленькая горсточка риса. Человек может наесться, если он будет очень долго его пережевывать и при этом находиться в медитационном состоянии. Так тоже йоги делают. Они могут корешок один съесть и быть сытым. Вы, наверное, замечали, что если пища приготовлена с любовью и правильно сделана, то небольшая порция, и вы уже наелись. Кто на курсы ходил, кто заметил, что пищи мало съедаешь вроде, а наедаешься, и тебе хватает на весь вечер, на весь день. Это зависит от того, с каким сознанием вы готовите пищу. Если вы очень концентрированно готовите эту пищу, вы готовите ее не для себя, вы готовите ее для того, чтобы ее осветить, например. На санскрите называется просадом, пища просадом называется. То есть вы предлагаете ее сначала кому? Богу. Нельзя ее облизывать, надо думать, что я сейчас буду ее есть. Это осуществляется высшая степень пищи, то есть она очень сильно заряжается энергетикой. Сейчас вот ученые заметили, что как эта вот пища освещена, она имеет другие свойства, по-другому усваивается в организме. И матрицы решили делать, кладут на пищу матрицы. Но это глупости все, понимаете, надо просто с любовью делать ее. Итак, пишите, переваривается пища в трех видах. Пища, приготовленная любимым человеком, то есть я вас ждал, я для вас приготовил эту пищу, у вас переварится. Никаких проблем не будет. Пища, приготовленная мамой, и пища, приготовленная для Бога. Эта пища становится чистой. Там энергетика присутствует определенная. И пища оскверняется, если на нее посмотрела собака, кошка, другое низшее животное. Нельзя держать животных во время еды. Они смотрят глазами, через глаза идет огонь. Они смотрят, они уже сожрали ее в своем уме. И вы едите потом эту пищу, оскверненную собаке. Также запомните еще одну вещь. Когда собака опорожняется, нельзя на нее смотреть. Слышали об этом? Нет. Вот знаете, когда собака опорожняется, нельзя смотреть, отвернитесь. У вас могут быть заболевания глаз. Кто слышал эту теорию? На народе об этом говорят, в деревнях это знают, говорят, не смотри на собаку, глаза заболят, когда она какает. Потому что она этим процессом наслаждается, у нее огня больше, если она пробьет ваше тонкое тело. И так далее. Таким образом, питание – это серьезная вещь. И следующее правило. В пище, в оригинале, должны присутствовать все шесть вкусов. Все шесть вкусов должны присутствовать. Вы должны попробовать все шесть вкусов, тогда ваш ум будет спокоен, он будет умиротворен. Если у вас вечерний жор никак не успокоится, значит, вам какого-то вкуса не хватает. Вам нужно сосредоточиться и понять, какого вкуса вам не хватает. Даже вы можете просто в рот его положить, этот вкус, пускай он во рту будет, на языке, и при этом вы будете успокаиваться. Например, фисташки вот эти вот, да, есть. Вот эти фисташки кушают, они солененькие, хочется их есть, есть, и человек успокаивается, как будто наелся. Это означает, ум успокоился. И теперь пишите самое главное, что тело, не тело хочет есть. Телу вообще ничего не надо. Тело – это машина. Биологический робот, которому до лампочки, понимаете, до этих вкусов. Ему дай стройматериал, он строит все, он не хочет есть. Есть хочет ум. Поэтому мы хотим вкусную пищу есть. Взять картошку. Картошка в основном состоит из крахмала, да, по современной теории. Взять этот крахмал, насыпать вам в тарелочку. Ешьте. Взять отдельную соль, ешьте. Взять жир, такой слизь, вот жир, вот ешьте. Углеводы там, все есть. Питайтесь тюбиков. Почему вы не можете это есть? Она невкусная. Поэтому правило, невкусная пища не будет перевариваться. Вот почему в армии люди страдают. О, положили много каши, много, все, брюхо набил солдат. Я служил в армии, я знаю, что такое страдание по вкусу. Набил. Он голодный, все равно ходит. Ничего у него, вроде как работает, а пищеварение, он наелся, выходит, а он не удовлетворен, он хочет вкуса. Потом по вечерам картошечка пошла жареная, втихушу сидят. И вот эти сумасшедшие, ненормальные офицеры еще запрещают это делать. Запрещают, представляете, вот запрещено иметь вкусную пищу. Таким образом, возникает очень много психических срывов в армии только из-за того, что он не получает вкуса. Они бегать начинают, драться начинают, злые становятся. Только из-за этого, не только, конечно, 80% из-за этого происходит, все психованные становятся. Я однажды был поваром в армии один год, так получилось. Я просто приготовил вкусную пищу. Тогда я уже интересовался этими вопросами. Я сделал хорошую пищу, вкусную, картошечки пожарил, сделал бутербродики вкусные, то есть с маслицем, все так сделал вкусненько, достал. Накормил эту роту. Я заметил, что произошло. Все были довольны, кто не дрался в этот день. А я получил за это, и правильно сказали. У меня были проблемы. Смотрите, дисциплина лучше, они лучше себя чувствуют. Это факт. Нельзя, не по уставу. Поэтому вот эти общепитовские столовки, они просто уничтожают человека, как психику, так и его желудок. Понятно? Это прямая связь. И следующее, что вы должны понять, во время еды нельзя торопиться. Нужно спокойно есть, а не как в армии. Сесть, съесть! Раз, два, три, не успел. Попробуй еще раз, но завтра. За 10 минут он должен все смолотить. Это глупости все. Больничная пища не переваривается, невозможно ее есть. Потому что она делается кое-как, непонятно для кого, для чего. Хряпа какая-то там делается, и ешь это все. Себе так они не делают, а вам можно. Таким образом, еда, и пишите, через еду идет еще менталитет человека, который делает еду. Если ему нравится острый вкус, повару, ему нравится, у него пита конституция, ему нравится острый вкус, у него вся пища будет переперченная, пересоленная. Он говорит, ну это же вкусно, есть невозможно, еще имбирный чай с перцем, и кетчуп острый, и все острое. Он, хороший обед, что не нравится, да? Вот эти южные народы, все у них острое. Если ему нравится жирное, он будет жирное делать, это называется обусловленность. Поэтому аюрведические повара, их подготавливают специальным образом. Они изучают конституции, они изучают, как индивидуально кормить человека и как кормить какую-то массу людей. Допустим, напомните, когда кормится масса, специи кладутся отдельно. Общий пит какой-то. Специи даются отдельно, человек сам себе солит, сам себе перчит, он сам себе подбирает. Поэтому тарелочки существуют такими вот разными ячеечками. Вот. И если он готовил в невежестве такой повар, он курил при этом, матом ругался, всякую ерунду там смотрел, злился на кого-то. Человек поел эту пищу, у него начинается этот процесс. Поэтому не ешьте в плохих местах, где люди оскорбляют друг друга, ругаются и так далее. Это плохое место. Итак, вкус влияет на эмоции. Впечатление – это тоже деятельность, это питание ума. Пишите, впечатление – это питание ума. Поэтому пища должна быть красивой, она должна быть хорошо украшена. Кто замечал, что если пища на вид какая-то она такая невзрачная, говорит, вкусно, но она невзрачная, у вас мама не хочет это есть. Замечали? Некрасивая. Ну, даже сытно, но есть невозможно, потому что она некрасивая. Процесс пищеварения начинается с чего? С глаз. Человек смотрит на еду. Это означает, процесс уже пошел. Итак, украшать пищу – это очень важный момент. Гамма цветов должна быть. Правильно все разложено. Тогда будет человеку приятно это кушать, а очень сильно очищает атмосферу, всем становится хорошо вокруг. Должна играть хорошая музыка, приятная, не возбуждающая, спокойная музыка. А теперь я вам сейчас немножко расскажу о впечатлениях, которые могут воздействовать на ум человека. Если музыка рывками, вот такая, вата будет расстраиваться. Если музыка спокойная, вата будет успокаиваться. Если музыка она надрывная, там, типа тяжелого рока, пита будет возбуждаться. Изжога может начаться. Если музыка такая плачущая, там, я тебя потеряла. И все едят. Прости меня. Так будет все. Пищеварение такое будет. Встало. Пум-пум-пум, вот так. Все будет дергаться. Звук очень сильно влияет. Поэтому перед едой рекомендуется либо желать всем счастья, либо молитву произносить. В России это раньше было. Перед столом все вставали, сначала обращались к Богу. Спасибо тебе, Господь, что мы вообще еще хоть что-то сегодня едим. Можно и не есть, а мы едим. Поэтому на заводах ты не сделаешь пшеницу, это дает Бог. Ты можешь все посеять, посадить, но он может прийти град и все побить. То есть раз мы имеем урожай, мы имеем пищу, нужно быть благодарным природе хотя бы, матери природе, что вообще нам хоть что-то дали. Я однажды видел в Краснодарскую передачу, когда был очень большой урожай, и там один колхозник кричал там, зачем нам столько урожая? Куда нам девать? Цены падают. Ну, так а в чем проблема-то? Много зерна хорошо. Это вам хорошо, нам плохо. Зачем нам там Бог дал столько зерна? Представляете? Сумасшедший. Итак, голод в основном в мире, он искусственно вызванный. В Греции и в других местах, это в Среднее море, вот выбрасывают очень много тонн зерна, чтобы только цену держать. Продуктов, на самом деле, Бог дает много, но люди своей жадностью не дают людям нормально жить. Итак, консервированная пища. Сейчас почти все консервирует, но вы должны смотреть, чтобы даже консервант не должен содержать в себе много химии. Не очень считается чистый продукт. Лучше всего консервировать свои продукты. В банках, например, и так далее, консервировать. Но так как сейчас у нас холодно и у нас отличается в России, ну, температура, климат отличается от юга, поэтому здесь нам приходится это консервировать. Но на Востоке, в Индии, эта пища считается нечистой, ее не консервируют. То есть все хранят свежим. Считается, в сушеном виде пища самая чистая. То есть можно кабачки, вот эти все их резать, сушить и так хранить. Считается самый лучший вид консервации. Замораживать не очень хороший продукт. Там уничтожается структура клетки, то есть там структура продукта разрушается, и туда уходят жизненные силы, биологическая сила. То есть остаются просто элементы химические. Замороженное не очень хорошее. Вот сушеное лучше. Допустим, зелень сушеная, она лучше, чем мороженое. Но, конечно, это не так уж вредно, но вы не получите энергии. Свежая пища, такие как растения, травы, то есть свежая зелень, она очень благоприятно дает прану в теле. Понятно? Поэтому больше кушайте свежих продуктов. Сыроедение очень благоприятная вещь. Дает много энергии, биологической и праничной силы. Сырую морковку потер, съел, очень благоприятно. Поэтому вот это из всех вид диет, сейчас очень близко к аюрведе, это сыроедение, вот эта теория. Кстати, она оттуда и взята, между прочим. Все остальные теории, типа там добавки вот эти все пищевые, это все не истина. Зачем брать добавки, когда есть свежие фрукты? Правильно? Зачем? Сами подумайте. Вот есть яблоко, беру его и ем. Там все есть. И минералы, и витамины, все есть. Но чтобы продать это же яблоко в 10 раз дороже, делается что? Добавка. Вытяжка из яблока. Покупайте яблоко в 10 раз дороже. Это бизнес, по большому счету. А аюрведа, она очень простая по своей природе. Ну вот я вам вкратце рассказал немножко о питании. Мы будем еще подробнее изучать именно методики лечений. Как наносить повязки, как наносить на зоны, как использовать смеси. Это мы все будем проходить на лекции по лечению. Также пройдем еще специи. Какие специи, чего лечат. То есть вы можете не просто еще их кушать, вы еще можете лечиться с помощью их. На этом я закончу. Пожалуйста, задавайте вопросы. Ну, нельзя так сказать, что нет. Понимаете, химические вот эти препараты, они тоже нужны. Например, кальций, да? С кальция строятся кости, зубы. Если кальция не хватает человеке, ему нужно принимать кальций. То есть нельзя сказать, что это плохо. Мы не должны так быть фанатиками. Нужно все использовать правильно. Потому что кальций, он тоже создан Богом, и он тоже в природе существует. Вы просто должны смотреть, для чего он вам нужен и при каких обстоятельствах надо его принимать. Если человек болен сильно, ему лучше, конечно, в концентрированном виде есть какой-то химический препарат. Например, кальций, например, да, есть там таблетки кальциевые. Но кальций можно получить из природного источника, например, творог. Если вы будете творог, он как профилактик, он будет вам кальций восстанавливать. Но если уже болезнь разрушается, то приводится принимать вот такие препараты. Поэтому не совсем будет правильно отвергать прямо уж химическую медицину. Она нужна тоже. В каких-то случаях она нужна. Но если вы можете обойтись без нее, лучше без нее обойтись. Все таблицы Менделеева, она присутствует в организме, если какое-то идет нарушение. Например, анемия, нужно железо получить. Смотрите, сколько нужно тонн яблок съесть, чтобы получить то количество. А там, в этой вот препараты железа вы получаете сразу. Ну вот, кстати, препарат железа в аюрведе делается из окалина металла, то есть они тоже это делали. То есть металлы используются в медицине в аюрведе, и также используются химические препараты. Есть очень сильные химические препараты, они называются випхути, слышали? Сильные химические препараты. То есть это не новая сейчас химия, это все взято из аюрведы, но просто сейчас нету глубокого понимания, как это делать. Я вот ответил на ваш вопрос. Если вам нужно, вы можете это принимать. По-моему, вы ответили по поводу глюконата, натрия, кальция. А усилитель вкуса корейцы используют? Белый порошок. хорошо. А зачем, когда есть соль? Если вы будете язык чистить регулярно языкочистилкой, вот этой, и делать массаж солью, мелкой солью, порошком языка, у вас будет все нормально со вкусом, не нужно тех усилителей. Надо просто язык вовремя чистить. Со временем он забивается, все. Если попробовать хоть раз почистить, вы увидите, сколько там грязи. Он же пористый. А как чистить? Да, прямо вот так его сильно оттаскивать и глубоко его чистить. Есть такие вот дуги, видите, дужки такие. В Индии это делают каждый день, как зубы чистят, чистят язык. Соль, шаг пракшалана, я же говорил, шаг пракшалана. Потом есть еще рвототерапия, специальное очищение, очищение желудка. Это есть все, в йоге все это описано. А я сейчас не могу вам рассказать, это надо показывать.